Довольный человек. По улице столицы мчится в припрыжку молодой еще человек. Его движения веселы, бойки. Глаза сияют, ухмыляются губы, приятно олеет умиленное лицо. Он весь довольство и радость. Что с ним случилось? Досталось ли ему наследство? Повысили ли его чином? Спешит ли он на любовное свидание? Или просто он хорошо позавтракал, и чувство здоровья, чувство сытой силы взыграло во всех его членах? Уж не возложили ли на его шею твой красивый осьмиугольный крест, о польский король Станислав? Нет. Он сочинил клевету на знакомого, распространил ее тщательно, услышал ее, эту самую клевету, из уст другого знакомого и сам ей поверил. О, как доволен, как даже добр в эту минуту этот милый, многообещающий молодой человек. Февраль 1878 год.